Глава 6. Система Тень-0. Обломки центра и его окрестности. Покинув такое приятное мне общество, я сразу направился в медицинский отсек. Сегодняшнюю ночь я проведу там, так что можно и нужно смело идти туда, а не рефлексировать, ожидая предстоящих мне процедур. Ньютон, как там исследование артефактов, которые я доставил тебе на изучение? Поинтересовался я у Искина, пока шел в нужную мне каюту. Все в полном порядке. Исследование полученных объектов завершено полностью. Разработаны наилучшие методики внедрения для каждого из них как индивидуально, так и в комплексе со всеми остальными. Рассчитан оптимальный алгоритм инсталляции всего набора предоставленных имплантов и артефактов. Разработан комплекс мер по снижению отрицательного постэффекта во время и после проведения процедуры. Составлен график установки имплантов. Для окончательного завершения процесса необходимо твое участие в анализе полученных результатов по артефактам и их непосредственному внедрению и внесению в составленный график пунктов по работе с ними. Хорошо, сейчас я подойду и посмотрим, хотя отчет ты можешь скинуть уже сейчас. Я его начну анализировать. К тому моменту, как я зашел в медицинский отсек, отчет мной уже был изучен полностью. В принципе, я был совсем согласен. Но возникло несколько предложений, связанных с тем, что в это же время я намеревался провести процедуру перестройки своего организма для получения возможности напрямую использовать генерируемую источником ментоэнергию. Ньютон, твой график практически идеален, за исключением того, что в нем не учтена еще одна работа, которую я собираюсь провести совместно с твоими действиями. Во время проведения этой процедуры будут полностью недоступны мои ментальные способности, а после нее примерно один час будет проходить перестройка и привыкание организма под новые возможности. 896-й, как всегда, перешел сразу к делу, задав вопрос. Какие изменения необходимо внести в план? Нужно будет внедрение артефактов перенести в начало работ. Инсталляция биоброни должна выполняться на последней стадии, но это и так у тебя учтено. Ну и получается, биоискин устанавливается сразу после отмычки и брони. Сколько по учтенным расчетам должна занять вся процедура, решил выяснить я. Полное время на установку всех объектов варьирует в пределах 9 часов. Дельта определения значения обусловлена сложностью настроек ментоактивных артефактов, внедряемых пользователю, — ответил Ньютон. — Понятно. Хорошо. — Магик слышал про 9 часов? — Значит, ты дожидаешься окончания интеграции артефактов и только после этого запускаешь свою процедуру. Она, насколько я помню, продлится 3 часа, и ты успеешь закончить раньше, чем со мной прекратит работу медицинский комплекс. Принято к исполнению. Жду срабатывания указанных пользователем условий. Так, что-то я хотел еще. Что-то связанное с возможностями и сроками. Да, вспомнил. Сеть у нас на подготовку организма к работе со сверхчувственным восприятием на постоянной основе 7 дней требуется на полное преобразование и месяц на настройку и адаптацию организма. Ведь так? Да. С учетом уже проделанного в красной зоне, сколько времени потребуется на проведение работ? Остаток времени преобразования составляет 1 час. Настройка и адаптация работы будет проходить следующие 8 часов в красной зоне при максимальной нагрузке на организм пользователя. Тогда ты тоже подключайся к проведению цикла процедур сегодня. Принято. Коли я уже решил проделать все разом, то чего отступать? Нужно выжать ситуацию по максимуму. Так и так придется очень потерпеть эти 9 часов. Главное, чтобы я сам не перешел в мир иной от таких нагрузок. Вроде все учли, все решили, ничего не забыли. Осталось только приступить. Мысленно перекрестившись и попросив благословения у всех, кто меня слышит, я залез в медицинский бокс и закрыл за собой крышку. Те несколько секунд, когда я ожидал начала выполнения всех процедур, показались мне самыми длинными мгновениями моей жизни. А потом начался ад. Нет, даже не просто ад, а ад! Меня рвало, корежило и снова рвало. От моего сознания остались жалкие крохи. Мой разум плыл в пелене боли и не мог выбраться из нее. Миллиарды лет ужаса, боли и истязаний — вот что было моим достоянием все это время. А потом пришла тьма и забрала меня с собой. В этот раз она ничего мне не показала. Ее подарком сегодня было избавление, за что я ей благодарен не меньше, чем за все предыдущие ее дары и уроки. В тишине, покое, умиротворении и темноте мне не оставалось ничего иного, как ожидать того времени, когда закончится преобразование моего организма. Чтобы занять себя чем-либо, я медитировал в пустоте. Думать о чем-то целенаправленном тут не получалось. Мысли рассеивались, и потому я старался дать отдохнуть голове и сознанию впрок, просто пытаясь разогнать все свои мысли и вообще ни о чем пока не думать. А главное, я находился тут в темноте и дожидался времени, когда смогу вернуться назад. Когда за Алексеем закрылась дверь, девушка еще некоторое время смотрела на то место, где он был всего несколько минут назад. Она никак не могла определиться со своим отношением к этому не очень понятному для нее молодому человеку. Правда, и экспертом в отношении людей она себя не считала, например, в сравнении со своим старшим братом или отцом, но общей информацией о союзниках из Содружества она обладала. И Алексей не подходил ни под один стандарт, с которым она могла его сравнить и о котором ей рассказывали на занятиях по демографии и социопсихологии Содружества в университете. Сейчас Лита сидела, вспоминала прошедший день, пытаясь понять и проанализировать, почему же у нее складывается такое неоднозначное мнение о капитане корабля, на котором она находится. Все началось с того, что утром он опоздал, но даже не понял, какое оскорбление нанес этим девушке. А графы во многом традиционное общество, и огромное количество обычаев приняло силу негласных законов. У них сохранилось множество таких неписанных правил, и некоторые из них Алексей или нарушил, или проигнорировал, или вообще воспользовался, но по своему усмотрению. Ну так вот, утреннее опоздание Алексея перевело ее в разряд аграфов, которым с его стороны объявлен вотум недоверия. Ее соплеменники хоть и являются долгожителями, но очень ответственно относятся к своему времени и его планированию. Еще с давних времен и по сей день повелось, что если посол какой-либо державы хотел выказать свое недоверие оппоненту, союзнику или переговаривающейся стороне, он на запланированное заседание, совет или встречу приходил с опозданием, и чем оно длительнее, тем большие претензии имеются к отвечающей стороне. Это правило тысячелетия назад постепенно распространило свое влияние на всех жителей империи, а не осталось только в политической или деловой сфере аграфского общества. Лита не находила себе места. Она старалась понять, чем могла так насолить человеку за их недолгое знакомство, что он в открытую объявляет ее личностью, которой не верит. Но не могла вспомнить ни одного слова или жеста, совершенного ею, что могли вызвать у Алексея такое чувство отторжения и пренебрежения ею. Когда же он пришел, то, похоже, даже не понял, в чем дело, что само по себе странно. Ведь всему содружеству известна пунктуальность аграфов и их отношение к опозданиям. Алексей, конечно, обратив свое внимание на ее отчужденность и холодность, попытался прояснить ситуацию и объяснил ей свою задержку тем, что заканчивал какое-то дело и готовил ей комнату. Но это не могло объяснить его незнание таких общеизвестных фактов. Правда, был и другой вариант, что это сделано намеренно, затем, чтобы посмотреть на ее реакцию. Но первоначально она не отнеслась к данной мысли с должным вниманием и не обратила на нее внимания. Теперь же она не казалась ей такой уж абсурдной, но тогда не были понятны мотивы Алексея и зачем он все это сделал. По дороге в ее комнату произошло еще одно странное событие. Он предложил ей поучаствовать в тестовом прогоне каких-то истребителей Содружества, которые он нашел и отремонтировал здесь, на станции. Его же вопрос о том, умеет ли она ими управлять, кроме всего прочего, полностью выдал его незнание о процессе получения военного образования на территории империи Граф. В этом не было чего-то необычного, если не считать того, что любое маломальское военное и многие гражданские учреждения Содружества, обучающие пилотов, выставляют свои команды на летные соревнования, проводимые ежегодно. А судя по всему, Алексей — пилот и должен был хоть краем уха слышать об этих соревнованиях и условиях их проведения. Главным же из них было участие пилотов на случайно выбранном корабле стандартной военной конфигурации, комплектации и серийного производства, вне зависимости от его места сборки и поставщика технологии. Дальше больше. Комната, предоставленная ей, оказалась просторной и уютной, особенно если учесть небольшие размеры самого корабля, что и неудивительно, ведь, судя по всему, Алексей поселил ее в VIP-комнате. Несколько таких же должно было быть на кораблях этого типа, как знала по своему опыту Лиита. Сам же Алексей, судя по всему, жил в обычной каюте, что добавило еще несколько пунктиков в ее положительном отношении к нему. Когда они пришли в небольшой док корабля, Лиита впервые после того, как пришла в себя, увидела еще одну частичку своей родины, маленький истребитель, на котором прилетела сюда. Ее рез стоял в дальнем углу причального помещения, и, как только она увидела его, Лита не сдержалась и побежала к своему кораблику. Алексей не остановил ее. Подойдя к своему истребителю, она открывала его кабину. К ее огромному удивлению и возмущению, из нее после открытия вылез малый инженерный дроид. Лита с таким негодованием посмотрела на этого мальчишку, который посмел распоряжаться ее кораблем без ее на то разрешения, и уже начала произносить гневную речь, когда Алексей прервал ее и сказал о том, что это вообще-то его корабль. И в этот момент он вовсе не казался ей тем простачком, которого она видела в нем уже несколько раз, и это наводило на размышления. Правда, потом он, конечно, объяснил, что дрон там лазает для того, чтобы оценить возможности ремонта Ресса. И молодой человек даже как-то самонадеянно заявил о том, что сможет отремонтировать его. Но она понимала, каким составом собирался этот корабль. Видела, какая команда специалистов его обслуживала, и знала, что возможности вернуть ему работоспособность в текущих условиях нет. Но Алексей так уверенно это пообещал, что она почему-то решила ему поверить. Да и два истребителя, стоящие рядом и ожидающие, когда же до них дойдет очередь, явно свидетельствовали о том, что большая часть слов, сказанных человеком, не является пустым звуком. Лита знала эту линейку истребителей, но в другом исполнении, поэтому не сомневалась, что проведенные модификации — дело рук Алексея. А дальше были испытания. На них Лита хотела удивить этого странного человека, показать, что она не просто так носит чин лейтенанта и гордое звание военного пилота. Но удивляться пришлось ей самой. Первое, на что она обратила внимание, когда подходила, а потом и управляла истребителем Алексея, — это полный боезапас. Он хоть и оказался заблокированным на ее корабле, но доверенное ей полностью вооруженное судно подкупало. Далее уже в процессе вылета многое пошло не так, как она себе это представляла и планировала осуществить. Сначала все проходило, как и намечено. Алексей, видимо, не очень хорошо был знаком с управлением именно этой моделью боевой авиации Содружества, в отличие от нее самой. Предположение подтверждалось несколько дерганными движениями его истребителя при выполнении и некоторой скованностью при его взлете с причала станции, которую она могла наблюдать. После того, как прошло несколько минут с того момента, когда они покинули доки, Лита решила предложить воспользоваться боевым режимом тестирования с виртуальным ложным срабатыванием системы вооружения корабля. Алексея это предложение полностью устроило, и он согласился с ее выбором тестовой площадки и условий его проведения. Но, что необычно, поинтересовался правилами их тренировочного боя. На что она, похоже, огорошила его своим ответом о том, что правил нет. Когда они разлетелись на условные точки, и она резко развернулась в сторону его расположения, то успела заметить, как он хоть и академически правильно и верно, но несколько неуверенно провел маневр по уклонению от курса и спрятался за ближайший астероид вне пределов ее прямой видимости. Ну все, попался, подумала она, когда через несколько минут петляний и догонялок Алексей, судя по карте, уперся в какую-то кучу мусора и оказался в своеобразном искусственном тупике. Не успела девушка порадоваться своей такой быстрой победе, как истребитель молодого человека исчез с экранов ее радара. Примерно представляя район поиска и догадываясь о намерении человека где-нибудь отсидеться в тишине и покое, она постаралась разыскать его в том месте, где пропала отображаемая на радаре сигнатура корабля. Но через некоторое время бесплотных поисков она получила такое внезапное и неожиданное свое первое попадание. И таким образом началась череда тонких хирургических ударов, которые наносил Алексей по ней и исчезал в темноте открытого космоса. Сколько Лиита не пыталась обнаружить момент появления или предугадать следующее место появления человека для нанесения упреждающего удара, но Алексей всегда находил неожиданную лазейку, казалось бы, в защищенном и открытом со всех сторон пространстве. Так продолжалось до тех пор, пока она не догадалась, каким образом он это проворачивает. Им в университете рассказывали о подобной тактике ведения боя. Это была не позиционная борьба, когда противники прячутся по каким-нибудь закуткам и поджидают свою очередную жертву. Здесь он пользовался методом незримого просачивания. Когда кто-либо, использует свою максимальную маневренность и специфику местности, пытается незаметно прокрасться в тыловую полуокружность и оттуда нанести молниеносный удар, после чего пытается скрыться тем же или аналогичным путем. Сложность этой тактики ведения боя заключалась в том, что необходимо очень хорошее знание местности плюс выверенность и координация всех движений как самого пилота, так и его корабля. Вот это абсолютно не сочеталось с тем образом, который сложился у Лиита относительно Алексея. Он абсолютно не был похож на боевого пилота. Было у девушки желание задействовать разгон, чтобы проучить его, но она сдерживала себя. Это было бы очень нечестно по отношению к Алексею, так как эту опцию встраивали в нейросеть только выпускникам военных академий или гражданским пилотам, сдавшим экзамены на присвоение категории «мастер-пилот». В свой последний проход по полю астероидов и мусора, где они развлекались, она все-таки сумела убедиться в правильности своих выводов. Лиита застала истребитель молодого человека как раз в тот момент, когда он пытался выбраться из очередной кучи обломков, куда нормальный пилот не подумал бы даже смотреть, а уж тем более залезть. Но решение казалось грамотным и математически выверенным. Из этого невзрачного комка мусора можно было перекрыть 3 или 4 вероятностных направления ее предположительного движения на момент прекращения их тренировочного боя. И я бы его даже не увидела, с сожалением констатировала девушка. Лиита понимала, что этот молодой, в общем-то, человек разбил ее тактически в пух и прах. Она не догадывалась, откуда у него могут быть познания в области именно такого ведения боя. Но девушка знала, для того, чтобы так быстро и оперативно построить нужную карту скрытых троп и лазеек в этом астероидном поясе, а также разработать и реализовать подходящую логику поведения для различных вариативных ситуаций, тактику боя, необходимо обладать недюжинными способностями и знаниями. Осознавая все это и вспоминая человека, который предстает перед ней, она никак не могла соотнести полученное знание с тем образом Алексея, который составила для себя. Правда, он постепенно стал меняться и обрастать нетипичными для того, что она слышала и знала о людях, подробностями, которые Лиита никак не могла сопоставить с той информацией, что у нее скопилось в процессе наблюдения. Слишком он странный, нужно к нему присмотреться. А то кто их знает, этих людей? Он не был похож ни на кого из ее знакомых, с которыми ей приходилось сталкиваться в процессе учебы или в жизни. Однако то, что он спокойно себя чувствует на этой разрушенной станции и не переживает о нападении архов или пиратов, уже начинало наводить на мысли. Даже если война уже окончилась, и жуки не представляли никакой серьезной опасности, во что очень слабо верится, то пираты неистребимы и будут существовать всегда. Порочная сторона людей и аграфов сопровождает их всегда, а значит, всегда будут те, кто захочет поживиться за чужой счет. Алексей же не был похож на абсолютно безрассудного человека, чтобы бороздить просторы космоса в одиночку на такие затяжные дальние рейсы. Но именно так он и поступал. И вот это несоответствие логике девушки и той видимости, что она наблюдала, заставляло стараться разгадать этого необычного и непонятного ей молодого человека. Поэтому, решив не останавливаться на достигнутом, а узнать о нем побольше, она хотела предложить еще одну идею. Дождавшись, когда истребитель Алексея вылетит на открытое пространство, Лиита предложила провести дополнительную серию боев, но теперь пообещала показать, что же значит слово «боевой» в сочетании с профессией «пилот». Даже себе девушка не хотела признаваться в том, что вторая часть представления ей нужна исключительно, чтобы произвести впечатление на Алексея. Желание показать, что она профессионал, а не простой любитель, в качестве которого выступала в первой половине их испытательного полета. В этот раз Лиита решила выложиться по максимуму, задействовав все свои врожденные и приобретенные в процессе учебы умения и навыки. По замыслу, это должен быть простой и быстрый показательный бой, где она намеревалась выполнить несколько фигур высшего пилотажа, а также показать серию необычных наступательно-оборонительных приемов, которым ее когда-то обучил отец. Лиита зажмурилась от предвкушения, хоть и маленькой, но мести этому самоуверенному человеку, посмевшему оказать сопротивление ее величеству, и не сдаться, а даже набраться наглости и победить ее. Таким вот образом она подбадривала себя, но когда их истребители уже подлетели к месту предстоящего сражения, не удержалась и тихонько произнесла: «Ну, держись». И мгновенно ринулась в бой, сразу же совершив два попадания по кораблю Алексея. Он не растерялся и попытался от нее уйти, сманеврировав и проделав какой-то замысловатый кульбит, но это мало ему помогло. Ускорение подключенная нейросетью девушки, давала ей огромное преимущество. Она успевала отреагировать на любой его выверт своим пируэтом и своевременным залпом. Радость победы уже охватывала ее, когда все мгновенно приняло совершенно другой оборот. Алексей перестал отставать от нее. Он не смог использовать разгон больший, чем у Лииты, но был и не сильно медленнее нее. И уже в новых условиях он сначала смог выровнять то отставание по очкам, которое образовалось, пока у Лииты было преимущество, а через некоторое время и обойти ее на пару пунктов. И теперь он удивил ее в очередной раз. Бойцом Алексей оказался даже лучшим, чем тактиком. Прилетев на станцию, девушка уже совершенно другими глазами смотрела на этого неуклюжего человека со странным именем Алексей. Для нее было огромной неожиданностью здесь, на задворках галактики, в никому неизвестной системе, на обломках станции, встретить кого-то, кто является пилотом лучшим, чем она сама. Ведь Лиита 12 последних лет в университете была бессменным капитаном команды по тактическим играм и не раз признавалась лучшим навигатором и пилотом в них. А значит, она была летной элитой, ценным специалистом как в империи, так и в содружестве. Таких людей и молодых аграфов заранее отслеживали различные рекрутские команды и занимались их привлечением в те сферы и области, куда обычным способом попасть было сложно. У нее тоже было несколько таких предложений, но она предпочла воспользоваться протекцией брата и уйти в исследовательский корпус флота империи. И вот теперь она своими глазами видит человека, поведение и умение, и знания которого идут вразрез со всем ее прошлым опытом. В ее мыслях громко пропел колокольчик. Тайна! Тайна! Тут кругом разлета патока таинственного, непонятного. Лиита обернулась вокруг себя, казалось бы, желая увидеть эту бурлящую вокруг эссенцию непознанного. Пока она была погружена в свои мысли и раздумывала над тем, кем же является встретившийся ей человек, он успел слетать за пределы станции и привезти какое-то оборудование и небольшой транспортник. Так он, помимо того, что гонял меня в том поле, еще и металлолом высматривал. Почему-то данная мысль подняла волну негодования в ее душе. Как-то она надеялась, что бой, хоть и не настоящий, потребует от него выложиться полностью, а у него, как оказалось, оставалось время заниматься параллельно еще и своими делами. Пока она стояла и пыталась вернуть себе утерянное спокойствие, последняя мысль ее сильно задела. Алексей подошел к ней, поджидающий его у трапа на корабль, и очередной своей фразой поверг ее в шок. «Лиита, чего на пороге мнешься и внутрь не заходишь?» — спросил он у нее. Первое мгновение девушка даже не знала, что ответить. Ведь любой пилот, только получивший лицензию, знает, что на корабль в отсутствие там капитана не может попасть никто. Даже для того, чтобы на него взошла команда, нужно присутствие капитана или среди входящих, или он должен быть уже на судне. Было единственное исключение. капитан мог назначить доверенное лицо, которое могло взойти на корабль в его отсутствие, или следующего капитана на случай своей гибели. Корабли были огромной ценностью, и поэтому к ним относились соответственно. В случае же замещения капитана на следующего должны были предоставляться неопровержимые свидетельства, указывающие на его гибель, поэтому чаще всего тело капитана пытались забрать с собой. Ведь никто из членов команды, как правило, не знал, кто из них является наследником. Вариант же доверенного лица для графов рассматривался только в единственном случае и не вызывал сомнений – это ближайший родственник. И что оставалось ей думать сейчас после его слов? Ведь она потомственный аграф, и не заметить этого сложно, и выдать ей разрешение на доступ к кораблю означало только одно. Он что, опять издевается надо мной? Сама себе задала вопрос девушка. И практически мгновенно сама же себе попыталась ответить на этот вопрос. Но такое безмятежное и простоватое лицо сложно подделать, убежденно решила она. Дальше была небольшая прогулка по кораблю, во время которой Алексей сказал, что ему нужно заняться ремонтом, а ей предложил отдохнуть, если есть желание. Но Лита набилась к нему в помощники. Ей стало интересно, что же он постоянно делает со своим кораблем. И, как оказалось, не зря. Интуиция ее в этот раз не подвела. Алексей пытался втиснуть в небольшой док своего кораблика раздобытый где-то инженерно-ремонтный комплекс. Как девушка знала, работа по монтажу конструкции не требовала каких-то особых навыков. Вся сложность должна была заключаться в его настройке. Чем Алексей и занялся, а через некоторое время с успехом и завершил. Правда, опять же, с его слов. И это не было похоже на пустую браваду. Оценив свой труд и оставшееся до вечера время, он придумал себе еще какое-то дело, поинтересовавшись у нее, поможет ли она ему. Но Лита отказалась. У нее были и некоторые планы на сегодняшний вечер, и они требовали небольшой подготовки. Поэтому она решила сейчас распрощаться с этим аналогом местного ремонтного многофункционального дроида и пойти к себе в каюту. Но сначала она должна была ответить на вопрос Алексея о помощи, сославшись на свою усталость. «Да, наверное, я пойду немного отдохну, а вечером жду вас на ужин, Алексей». Практически официально пригласила она молодого человека, на что он достаточно серьезно ответил: «Всегда к вашим услугам, моя королева». Именно так всегда обращался ее отец к матери. И эти его слова вогнали в еще большую краску девушку, благо она успела отвернуться, и Алексей этого не заметил. Зайдя в свою комнату, Лита заперла дверь и прошла к столу. Она не собиралась отдыхать. К вечеру она собиралась составить очень сложный ментоактивный модуль, воздействующий на сознание человека и раскрепощающий его. Нужно это было для того, чтобы завоевать большее доверие у человека и постараться вытянуть из него хоть какие-то подробности его жизни. Лита не хотела признаваться себе, но Алексей ее очень заинтересовал. хоть пока это было всего лишь огромное любопытство. Сложность и одновременная прелесть задуманного ментального воздействия заключалась в его полной незаметности после инициации, но как обратный эффект его построения и подготовка к его активации требовали очень много времени. Вот на его создание и внедрение в инфраструктуру комнаты девушка и собиралась потратить большую часть времени до вечера. Остаток дня ушел на подготовку ужина и сервировку стола. И почему меня так волнует, как он отреагирует именно на мои кулинарные старания? Задала себе вопрос, оставшийся без ответа девушка. В этот раз Алексей пришел без опозданий. Когда он вошел в помещение, для нее сразу стало заметно воздействие окружающего поля на эмоциональный слой Алексея. К тому же он просто не мог оторвать от нее глаз. Если честно, на такую сильную реакцию на ее ментальный модуль она и не рассчитывала, но это было даже неплохо. «Что-то похожее у меня получилось», — подумала она с некоторой долей превосходства над этим бедным и ничего не понимающим мальчишкой. Постаравшись максимально абстрагироваться и не выдать ликования на своем лице, она произнесла: «Добрый вечер, Алексей. Присаживайтесь. Что же вы стоите и не проходите?» И, похоже, ее произнесенные вслух слова сбили какой-то настрой в человеке, потому что он мгновенно взял себя в руки и прошел к столу. И только сейчас Лиита заметила небольшой чемоданчик у него в руках. Что он, интересно, в нем принес? Подумала, а затем и спросила у Алексея. Когда она услышала ответ, то состояние выбитого у нее из-под ног пола продержалось несколько минут. Нельзя брать на себя настолько полную заботу о девушке, как, к примеру, беспокойство о ее гардеробе. Сейчас даже оплачивать ужин в ресторане опасается, чтобы не быть неправильно понятыми. Но Алексей именно это и сделал. Или он совсем не знает правил поведения в обществе и с лицами противоположного пола, в частности, во что не очень верится. Либо это однозначный намек. И волна такого возмущения прокатилась по ее молодой и свободолюбивой душе, что девушка несколько мгновений даже не чувствовала биения собственного сердца. Да как он посмел? Да я не посмотрю, что он спас мне жизнь, и убью его на месте. Он хоть понимает, что сейчас его жизнь висит на волоске? Посмотрев его немного обеспокоенные и недоумевающие глаза, она подумала: похоже, даже и не подозревает об этом. Собрав весь сарказм, отчужденность, язвительность и холодность, Лиита постаралась ответить: «Спасибо, Алексей». Видимо, почувствовав что-то неладное или заблаговременно просчитав такую ее реакцию, человек собрался уходить. Лиита не планировала его останавливать и уже хотела попросить больше ее не беспокоить своим присутствием, как вместо этого произнесла: «А как же ужин?» Видимо, последние слова удивили не только ее. Алексей, посмотрев на нее теперь действительно недоумевающим взглядом, ответил: «С удовольствием». Сначала ее общество Алексея, она не знала, как с ним себя вести. Он же сам не пытался навязываться или как-то прояснить свое отношение к ней. Иногда что-то рассказывал, иногда, наоборот, спрашивал, но больше ел. Ел с таким аппетитом, как будто ничего вкуснее никогда не пробовал. Именно этим, а не своими речами, он смог немного растопить лед, вставший между ними. Постепенно у них завязался легкий и ни к чему не обязывающий разговор, который все же не смог полностью затереть все ее воспоминания о сегодняшнем дне. Через час Алексей ушел. Лита же так и не смогла выяснить об этом странном, непонятном и загадочном человеке ничего, кроме того, что уже знала. Она так и не смогла разгадать, какую же игру он ведет. Но зато впервые за многие годы, с того момента, как пропал ее брат, она вновь смогла почувствовать то ощущение семьи, близких и домашнего уюта, как будто Лита вновь оказалась у себя дома и окружает ее родные любящие графы. И это было странно. Кроме сидевшего напротив нее человека, здесь не было ни одного живого существа.